скоро шахта входит в ритм и намного перевыполняет план. А начальник шахты, которого я чуть было не снял, впоследствии стал героем социалистического труда. Никогда не знаешь, какую роль в судьбе может сыграть предложенная голодному человеку тарелка пельменей. Контрандзя уже стабильно работает. Богатые пески беспрерывно идут на гора. Как вдруг меня вызывают на прииск 25 лет октября. Срочно к начальнику прииска Синтюрину. Зачем? Что случилось? Ума не приложу. Не перебрасывают ли нас еще куда? На лесовозе подъезжаю к прииску. У здания администрации вижу известную в районе синюю победу. Это машина Власенко. Зачем он здесь? В какой связи я понадобился? Ничего не понимаю. Вокруг райкомовской машины крутятся несколько человек из руководства прииска. Видимо, им надо по каким-то делам в Сусуман, и они рассчитывают добраться на машине секретаря райкома. Проходя мимо, слышу, что им отвечает водитель. «Александр Иванович хочет Туманова с собой взять». Не знаю, что и думать. Вхожу в кабинет Синтюрина. У него Власенко. «Как дела?» — спрашивают. «Идут, Александр Иванович», — отвечаю осторожно. Власенко задает еще пару общих вопросов. И вдруг, без всякого перехода. В Сусумане работает комиссия с правами Президиума Верховного Совета СССР. Она пересматривает дела осужденных по политическим статьям. «Интересно, при чем тут я?» «Ты готов ехать со мной в Сусуман?» «Всегда готов», — отвечаю. «Только зачем?» Власенко смотрит на меня, как будто видит в первый раз. «Ты же начинал с политической, так что едем». Разговор происходит вскоре после 20-го съезда партии, когда после нашумевшей речи Хрущева, резолюции о преодолении культа личности и его последствий уже начали мало-помалу выпускать из лагерей политзаключенных. Но в подавляющем большинстве колымских зон эти новые веяния воспринимаются давно отчаявшимися, утратившими всякие надежды людьми, со свойственной лагерным старожилам недоверчивостью и боязнью снова быть обманутыми. Я тоже не строю на этот счет иллюзий. Пройдено 22 лагеря, 5 лет заключения в самых страшных, на Широком, Борискине, Случайном. Жизнь по заведенному кругу. Следственная тюрьма, больница, бур или ШИЗО. Снова побег. Следственная тюрьма. Конечно, безумно хочется вырваться, но я не думаю и не надеюсь, что это может случиться, во всяком случае, скоро. Стоит теплый летний день, когда наша победа въезжает в Сусуман, несется мимо хорошо знакомых мне зданий, с которыми так много связано. Власенко и я выходим у одноэтажного дома, где помещался первый отдел Западного управления лагерей и где начинались мои колымские университеты. Спроси в спецотделе, когда завтра комиссия начинает работу, и к этому времени приходи, — говорит Власенко, прощаясь. В моей голове мысли одна счастливее другой. У меня сейчас 25, предположим, 10 скинут, останется 15, а с зачетами будет лет 6. А вдруг 15 скинут, останется 10, а с зачетами совсем ерунда. Не верится, что, имея по приговору суда 25 лет, можно оказаться на свободе в обозримом будущем. Все это на бешеных скоростях прокручивается в моей голове, не дает успокоиться. В спецчасти мне говорят, что комиссия начинает работать с 10 утра. И я слоняюсь по поселку, не желая никого видеть, боясь нечаянными разговорами спугнуть ожидания. На следующий день я поднимаюсь рано и не нахожу, чем заняться. Время идет слишком медленно. Иногда, кажется, оно остановилось. Я нетерпеливо поглядываю на часы, и когда стрелки показывают начало 10, спешу к знакомому зданию, чтобы минут за 15 быть наготове. У здания уже толпится группа заключенных, доставленная с конвоем бортовыми машинами с окрестных приисков. Видимо, комиссия пересматривает их дела. Я вхожу внутрь, и на меня набрасываются несколько человек. «Где тебя носит? Тебя ждал Власенко, искал племянников», — спрашивал Струков. Струков — начальник Западного горно-промышленного управления, ЗГПУ. «Да вот я! Но все уже разошлись!» Оказывается, в спецчасти вчера ошиблись. Комиссия начала работу с 8 утра. Из спецчасти звонят Власенко, дают мне трубку. Я слышу раздраженный голос. «Я же тебя просил! Тебя ждали! В чем дело?» «Мне в спецчасти сказали», — бормотал я. «Поверьте, ради такого дела я бы всю ночь просидел на кочегарной трубе, только бы не опоздать». Высокая кирпичная труба рядом с домом, где заседала комиссия. «Ладно, жди меня там!» Власенко бросил трубку. «Все пропало!» — думаю я, прислонившись к стене в коридоре и не двигаясь с места. Некоторое время спустя подъезжает Власенко. Вслед за ним появляются другие начальники, проходят в помещение, где заседает комиссия. Мне велено ждать в коридоре. Наконец слышу свое имя и толкаю дверь. До сих пор я знал кабинеты, где добавляют 40, как говорят колымчане. Но в первый раз оказываюсь в помещении, где срок могут убавить. За столом и вокруг человек 30, военные и штатские. Большинство из них я прежде не встречал. В стороне, за столиком,